Он настойчиво постучал в дверь. Зажегся свет, и через несколько минут Сара появилась в дверях в ночной рубашке с суровым видом. Она слышала, как всю ночь прибывали машины скорой помощи и грузовики. Она не знала, что произошло, опасалась прихода распоясавшихся солдат. Но когда Сара увидела Иоахима, она открыла дверь шире, и на ее лице появилось облегчение. «Простите, что беспокою вас», — извинился он. Он был в рубашке, без галстука, волосы растрепались, а лицо выглядело усталым. «Нам нужна ваша помощь, Сара, если вы сможете прийти. На военном складе произошел взрыв, и у нас невероятное количество раненых. Мы не справляемся. Не могли бы вы нам помочь?» Мгновение она колебалась, глядя ему в глаза, но потом кивнула. Он спросил, не возьмет ли она с собой Эммануэль. Но когда Сара поднялась по лестнице, чтобы спросить об этом, девушка сказала, что она останется с ребенком. И через 5 минут Сара спустилась к Иоахиму одна. «А где девушка?» «Она не совсем хорошо себя чувствует», — заступила за нее Сара. «К тому же я не хочу оставлять сына одного». Он больше ни о чем не спросил ее, и она пошла вслед за ним в джип, в старом выцветшем голубом платье и простых туфлях. Волосы были туго заплетены в косу. Она умылась и покрыла голову белым чистым шарфом, в котором выглядела даже моложе. «Спасибо, что согласились», — поблагодарил он, когда они ехали к замку, и взглянул на нее с уважением. «Я понимаю, что вы не обязаны делать это. Я знаю. Но умирающие мальчики, всегда умирающие мальчики, независимо от того, англичане они или немцы». Таково было ее отношение к войне. Она ненавидела немцев за то, что они сделали, но она не могла ненавидеть раненых и даже Иоахима, который был всегда так сдержан с ней. Она сочувствовала тем, кто был в большой нужде, больше, чем она сама. В эту ночь Сара несколько часов провела в операционной, держа миски, наполненные кровью, и полотенца, пропитанные обезболивающими средствами. Она подавала инструменты и помогала обоим докторам. Она без устали работала до рассвета, а потом они спросили ее, не может ли она подняться с ними наверх. В первый раз, лишь войдя в собственную спальню, полную раненых, Сара внезапно поняла, где она и как странно тут находиться. На полу были койки и матрасы, и по меньшей мере 40 человек лежали бок о бок, плечо к плечу, и дневальные едва могли, перешагивая через одного, подойти к другому. Она делала то, что могла, меняя повязки, промывая раны. Только с наступлением дня Сара спустилась вниз, туда, где раньше была ее кухня. Полдюжины дневальных ели там, какие-то солдаты и 2 женщины – взглянувшие на нее, когда она вошла о чем-то, заговорили друг с другом по-немецки. Ее платье, руки и даже лицо были в крови. Волосы падали на лицо прядями, но она, кажется, ничего не замечала. И тут один из дневальных сказал ей что-то. Она не поняла его, но невозможно было ошибиться, что он говорил с уважением и, кажется, благодарил ее. Она кивнула и улыбнулась им, когда ей подали чашку кофе. Тогда одна из женщин показала на ее живот и, кажется, спросила, все ли в порядке. И она кивнула и благодарно села с дымящейся чашкой кофе. Только теперь Сара почувствовала, как она измучена. Несколько часов она не думала ни о себе, ни о ребенке. В этот момент вошел Иоахим и попросил ее пройти в его кабинет. Она последовала за ним через зал, и когда вошла, снова почувствовала себя странно. Даже письменный стол и занавески были те же самые. Это была любимая комната Вильяма, и здесь ничего не изменилось, если не считать того, что теперь здесь жил другой человек. Иоахим предложил ей сесть в кресло, которое было ей так хорошо знакомо. Ей пришлось преодолеть желание усесться поудобнее, как она делала всегда, когда они вели с мужем долгие беседы. Вместо этого она вежливо села на краешек и отпила глоток кофе, напомнив себе, что теперь в этой комнате она чужая. «Спасибо за все, что вы сделали сегодня ночью. Я боялся, что это будет слишком тяжело для вас». Он посмотрел на нее с беспокойством. Он много раз проходил мимо нее этой ночью, когда она, не жалея себя, работала, спасая чью-то жизнь, или закрывала глаза мальчику, которого им не удалось спасти, едва сдерживая слезы. «Вы, должно быть, измучены». «Я устала», — честно призналась она, улыбнувшись, но глаза все еще были грустными. «Они потеряли так много молодых солдат. И ради чего?» Она баюкала одного, словно ребенка. Он держался за нее и умер у нее на глазах из-за раны в животе. Она не в силах была спасти его. «Спасибо, Сара. Я отвезу вас домой. Думаю, все худшее позади». «Позади?» — спросила она, удивленная, и так резко, что он вздрогнул. «Разве война окончена?» «Я имел в виду сейчас», — спокойно ответил он. Его взгляды не слишком отличались от ее, хотя он не мог себе позволить высказать их. «Какое это имеет значение?» — спросила она, ставя чашку на стол Вильяма. Она заметила, что они пользовались ее фарфором. «Это может случиться где-то снова сегодня или завтра, или на следующей неделе. Не так ли?» В ее глазах стояли слезы. Она не могла забыть этих мальчиков, которые умерли, несмотря на то, что они были немцами. «Да, это случится», — признался он грустно, «пока все это не кончится». «Это так бессмысленно», — сказала она, подходя к окну и разглядывая знакомый пейзаж. Все казалось обманчиво мирным. И Иоахим медленно подошел к ней и остановился вблизи. «Это бессмысленно и глупо, и неправильно. Но прямо сейчас ни вы, ни я ничего не можем изменить. Вы несете жизнь в мир. Мы несем смерть и разрушение. Это ужасное противоречие, Сара, но я бессилен что-либо сделать». Она не понимала, почему ей стало жаль его. Он не верил в правоту своего дела. Вильям, по крайней мере, мог находить утешение в том, что он делает правое дело, а Иоахим не мог. И когда она повернулась к нему лицом, ей захотелось протянуть руку, коснуться его и успокоить, что все будет хорошо, что когда-нибудь он будет прощен. «Мне жаль», — тихо проговорила она и пошла за ним к двери. Ночь была долгая и трудная. Мне не следовало говорить того, что я сказала. «Это не ваша вина». Она стояла и смотрела на него, а он страстно хотел быть рядом с ней. Ее слова тронули его. Иногда это не слишком утешает. Тихо признался он, не отводя от нее взгляда. Она выглядела такой усталой, и ей необходим был отдых, иначе могли начаться преждевременные роды. Он чувствовал себя виноватым за то, что попросил ее о помощи, но она прекрасно справилась с работой, и доктора были ей очень благодарны. Иоахим отвез ее домой. В это время Эммануэль как раз спустилась вниз с Филиппом. Она взглянула на Сару и увидела, как та устала. И ей стало стыдно, что она не пошла с ней. «Мне жаль», — прошептала она, когда Сара тяжело опустилась в старое кресло. «Я просто не могла, ведь они немцы». «Я понимаю». «Устала», — ответила Сара, удивляясь, почему для нее это не имеет значения. Это были мальчики и несколько взрослых мужчин, просто люди. Но она все поняла, когда, немного погодя, пришел Генри. Они обменялись с сестрой многозначительными взглядами, и он кивнул ей. Но тут Сара заметила, что его рука перевязана. «Генри, что случилось с твоей рукой?» — тихо спросила она. «Ничего, мадам. Я сам поранился, когда помогал отцу пилить дрова». «Зачем тебе понадобились дрова?» — удивленно спросила она. «Было слишком тепло для того, чтобы топить, и мальчик понимал это. О, мы просто собирались построить будку для нашей собаки». Но Саре уже стало ясно, что он не делал этого. И тут вдруг ее осенило. Взрыв на военном складе не был несчастным случаем, и почему-то Сара даже не хотела знать, был ли там Генри. Вечером, когда они собирались спать и задержались на кухне, она взглянула на Эммануэль. «Вы ничего не должны рассказывать, но я просто хочу предупредить тебя, чтобы ты передала Генри. Он должен быть осторожным. Если его поймают, то убьют». «Я знаю, мадам», — ответила Эммануэль, и в ее глазах отразился страх за младшего брата. «Я предупреждала его об этом. Мои родители ничего не знают». «В Рамарантене есть группа». Но Сара остановила ее. «Не рассказывай мне ничего, Эммануэль. Я не хочу знать. Я не хочу случайно подвергнуть кого-то опасности. Просто скажи ему, чтобы он был осторожен». Эммануэль кивнула, и они разошлись по своим комнатам спать. Но Сара в эту ночь долго лежала без сна, думая о мальчике и бойне, которую он учинил. Все эти мальчики с оторванными конечностями, изуродованными лицами, прожившие такую короткую жизнь, и маленький Генри с обожженной рукой. Она удивлялась, понимал ли он и его друзья, что они сделали, или гордился этим. Официально то, что он сделал, считалось патриотичным, но Сара думала иначе. На какой бы стороне он ни был, в ее глазах он был просто убийцей. И все же она надеялась, что немцы не схватят Генри и не убьют его. Иоахим был прав. Война ужасна, ужасное время. Подумав об этом, она поднесла руку к животу, и ребенок толкнул ее. Это напомнило ей, что в мире еще существовали надежда и жизнь, и что еще можно ожидать чего-то хорошего. И где-то там, далеко, был Вильям.